Глава 7. Утром до банка долетел, как на крыльях. Еще стоял у дверей 20 минут в ожидании, когда откроются. Как оказалось, вопрос кредита был уже наполовину решен. Шура не подвела с контрактом. Правда, Шантарского сегодня не было в офисе. Девушка, занимающаяся мною, сообщила, что вчера тот дал добро на кредит и уполномочил ее предложить мне 19 тысяч евро. Внутренне я возликовал. Да, это не та сумма, на которую я рассчитывал изначально, но после моих художеств в игре самое большое мне светила сумма в 15 тысяч, так как мы с Глебом и прикидывали. Повезло, дали на 4 больше. Оформился быстро. Клиент банка как-никак. Уже, считай, 5-й год идет. Итак, у меня на счету на данный момент лежало 36 тысяч и еще 200 евро. С Глебом договаривались на 11, но он перевел 12. Сказал, мол, пусть 1000 лежит, не то я совсем без денег останусь. Быстрый звонок жене, слезы радости. Она уже там сама разберется, что куда. И я, окрыленный моей первой победой, тороплюсь по указанному Шурой адресу. Когда ехал в автобусе, зазвонил телефон. Высветился номер Светы. В трубке ее счастливый голос. «Деньги ушли! Оно растет!» Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Ты сделал это! Мы любим тебя!» «И я вас!» – отвечаю хрипло. «Все, мне пора, обход! Береги себя! Если с тобой что-то случится, я себе никогда не прощу! Слышишь?» «Да, малыш!» Мы попрощались. Автобус почти опустел. В окне мелькали дома, светофоры, куда-то спешащие прохожие. Моросил осенний дождик. О том, что у меня осталось 1200 евро на счету, старался не думать. И о том, как мне придется отдавать все долги, тоже. Если много думать, можно перегореть. И тогда будет хуже. Мне сейчас как никогда было необходимо здоровье. Я остался один на один с проблемой, которая в данный момент мне кажется трудноразрешимой. Но я пойду до конца, чего бы мне это ни стоило. Общественный модульный комплекс находился в промзоне, почти на окраине города. Мой модуль располагался на втором этаже бывшей швейной фабрики. Отремонтированное здание сияло новизной и современностью. Даже не представляю, сколько сюда вбухали денег. Много персонала, много охраны. Еще бы. Оборудование на миллионы евро. Каждый модуль находился в отдельной комнатке, будто маленький номер отеля. Отдельный туалет, душевая, небольшой холодильник в углу, электроплита и микроволновка, кровать, стол, 2 стула, одностворчатый шкаф. Еще раз пытался представить инвестиции компании. Не получилось. Приемный получил инструкцию пользования установкой. Оказалось, ничего сложного. Все модули были подключены к главному компьютеру. Специальная программа отслеживала состояние каждого клиента, находящегося в игре. Пульс, давление, температура тела. В здании имелся свой собственный медцентр. День и ночь дежурили врачи на случай, если кто-то злоупотребит временем. Все продумано до мелочей. Конвейер. Молниеносными скачками развивалась новая отрасль экономики. И я превращался в ее маленький, незначительный винтик. Еще в банке мне объяснили, что я могу переехать в модульный центр с вещами. Так делают все приезжие. Комната и модуль оплачиваются работодателем, но потом, я полагаю, удерживается из зарплаты работника. Туда же входит и медосмотр. Решил не тянуть с переездом. Собрал чемодан, тепло попрощался с хозяйкой квартиры и рванул в модульный центр. Переступая порог небольшой комнатки, я внутренне настраивал себя на то, что это место станет моим постоянным пристанищем на очень долгое время. Уже 1:30, а я еще не на работе. Чемодан отставил в угол. Потом разберу. Разделся, поцеловал фото моих девочек и окунулся в желеобразную массу. Жму старт. Вперед, время не ждет. Знакомая тишина, а вот и окошко света. В этот раз вошел намного быстрее. Глеб говорил, что с каждым днем контраст будет размываться. Скоро это будет похоже на переход из гостиной в спальню. Стою на площади, именно там, где отключился. Спасибо Грише в который раз. Его, кстати, нет в игре. Хотя сейчас самый разгар рабочего дня. Может, выходной взял? Ладно, с этим потом. Раскрываю карту поселка. любезно предоставленную системой. Магазин «Рудничок» находился в 2 кварталах от ратуши. Вперед. Сегодня утром по настоянию Светы внес на счет 100 евро. Сердце болело, но жена была непреклонна. Хотела, чтобы положил больше, но уже я запротестовал. Так что в кошельке поблескивало 100 золотых монет. Надеюсь, расходы будут минимальными. Шел размеренным шагом, памятуя о прежних ошибках. Энергию надо экономить. Сегодня чувствовал себя увереннее. Окружающий мир не казался уже каким-то абсурдным и непонятным. Интернет – великое дело. Вчера почерпнул очень много полезной информации, так что в магазин я заходил с определенным стратегическим планом. Рудничок напоминал мне старые американские фильмы про старателей. Деревянные стеллажи на всю стену, грозди ботинок разного размера, висящие на крюках, всевозможный инструмент, начиная с удочек, заканчивая лопатами и кирками. В витрине стояли манекены, обвешанные всякими шмотками, ремнями и сумками. На пороге разминулся с 2 клыкастыми рожами. Звериные глаза неприятно буравили злым взглядом. Сделав вид, что ничего не заметил, прошмыгнул в закрывающиеся двери. Мне сейчас только конфликтов не хватало. «Добрый день!» За прилавком стоял скальный дуэнд. Существо невысокого роста, с кожей серого цвета и небольшими остроконечными ушами. Полягушачий широкий рот расплылся в вежливой улыбке, обнажая ряд мелких, но острых зубов. «Что вас интересует?» «А хотя мне уже ясно. Эннон, рудокоп, мастерство добывающей профессии. 0». «Да, вы совершенно правы», – улыбаюсь я в ответ и поспешно добавляю. «И вам доброго дня». «Итак». На данный момент вам доступны 3 разных комплекта одежды. 1 инструмент и торба. Что вас конкретно интересует? Силач, шустряк, энергетик или, может быть, дешевизна? Дешевизна? Да, комплект доходяга, универсальный. Вещи из этого комплекта подходят любому набору, не влияя на бонусы. Плюсы комплекта – низкая цена и прочность 0. Это значит, шмоту нет износа. Он просто не ломается. Минусы. Все характеристики уменьшены и отсутствует бонус комплекта. Что будем брать? Я замешкался. Признаюсь, почитав статьи в интернете, я настроился на комплект, повышающий скорость. Там вроде бы был бонус на уровень энергии. Совершенно верно, согласился Дуэнд. Скажу больше. Все персы вашей комплекции выбирают этот набор. «Вы позволите, я подумаю минутку?» «Да, конечно», – улыбнулся Дуэн. «Скажу честно, первый раз вижу, чтобы так выбирали нулевой шмот. Вы его за неделю ухайдокаете и появитесь здесь снова». «В смысле?» «В прямом. Там всего прочность 20 единиц. Чуть небольшой камнепад, случайный удар кирки или, например, горд-новичок не сдержит эмоций и хлопнет вас по плечу. Все это минус прочности». Этот травник может неделями в одном и том же шмоте по полям шастать. Вы – рудокоп. Профессия тяжелая и травма опасная. «Так», – протянул я. «Выходит, красочная приписка «экипировка за счет работодателя» имеет двойное дно». Вы невнимательно читали. Начальная экипировка». «Хорошо. Скажите, во сколько мне обойдется комплект шустряка?» «Такс». Стартовый в 5 шмоток плюс кирка, которая тоже часто ломается, выходит 13 голдов и 70 серебрушек. В месяц выходит около 60 золотых. Добавляем сюда же восстановители энергии. Да. Ну, при среднем заработке 450 золотых в неделю не такой уж и урон по карману. У меня от выработки плюс ценная. Пробормотал я, лихорадочно соображая, как теперь выкрутиться. «Вы серьезно?» – удивился Дуэнд. «Эк, вас угораздило!» «Да мне уже все уши прожужжали о месторождениях Шантара», – отмахиваюсь я. «Здесь от выработок потолок 200 золотых в неделю. Это чистыми, плюс-минус. Но могу ошибаться. В месяц в лучшем случае выйдет 800 голдов», – выдал Дуэнд и участливо добавил. Если доживете до конца месяца. Что, совсем плохо? Продавец пожал плечами. Не поймешь, пока не попробуешь. Я вздохнул. «Мне 450 неделек катастрофически мало». Дуэнд хохотнул. «Ну и запросики у вас». Я поднял глаза. Дуэнд осекся. «Что-то есть в моем взгляде. Уже второй раз наблюдаю такую реакцию. Раньше такого не происходило. Хотя...» Представился хмурый Эннон с черными как ночь глазами. «Видимо, зрелище не из приятных. Мне стало неудобно, и я коротко объяснил. Дочь при смерти». Дуэнд лишь кивнул в ответ. «Что мне до его чувств, а ему до моих проблем?» Он молча отошел от прилавка, давая мне подумать. А я сосредоточился на характеристиках экипировки. Шустряк из 5 вещей, включая инструмент, давал плюс 25 скорость, 11 силы и бонус комплекта 5 единиц стойкости. Я открыл симулятор, прикинул на себя эти характеристики и получалось. Скорость 29, сила 15, стойкость 8. В запасе у меня оставалось 30 единиц, но эти крохи я берег для дополнительных умений. На них у меня были большие планы. Теперь надеваем доходягу. Выходит. Скорость 19, сила 9, стойкость 3. Характеристики стойкости изменились, так как отсутствовал бонус комплекта. Придется раскошеливаться из резервных 30 единиц. В основном доходяга был даже ничего. А что, вечный костюмчик. Мне бы в реальной жизни такой. Я не знаю, как там в шахте. Может, я сдохну уже в первый час работы. Уровень энергии надо срочно повышать. «Ну как? Решились?» Звук голоса продавца заставил вздрогнуть. «Пожалуй, да. Ох, и пожалею же я о своем выборе. Давайте доходягу». Дуэнд сосредоточился. «Имя. Рорк». Посмотрел на меня, как на дурака. «А может, именно так смотрят на самоубийц?» Система услужливо сообщила. «Поздравляем! Вы только что приобрели комплект доходяга. Получено. Дырявая рубаха. Получено. Поношенные сапоги. Получено. Потертые штаны. Получено. Мятая куртка. Получено. Деформированная каска горняка. Получено. Старая кирка». Я быстро приоделся. Обновки сидели удобно. В зеркало предпочел не смотреть. Наверное, видок еще тот. Ну, я ведь сюда не на показ мод приехал. «Ваши характеристики возросли. Скорость плюс 15, сила плюс 6. Старая нулевая одежда, что давалась в начале игры, испарилась. Я попрыгал, присел, нагнулся. С удовольствием заметил, что скорость восстановления энергии возросла. Спасибо характеристике сила. «Ну как?» – скептически спросил Рорк. «Не жмет?» «Порядок», – ответил я, стараясь не замечать издевки. «Торбы для нулевых уровней стандартные», – говорил Дуэнд. «Прочность 30-ка. Вместимость 40 предметов. От себя скажу. Неплохая вещь. Держит удар. Ломается в последнюю очередь. Так что берите, не пожалеете. Дальше». Он достал из-под прилавка небольшой ящичек, разделенный на 8 ячеек. Из каждой ячейки торчала круглая коричневая пробка. Я всмотрелся. «Название. Эликсир стойкости. Эффект. Восстанавливает 200 единиц энергии». «Предупреждаю сразу», – сказал Дуэнд. «Эликами не злоупотреблять. В реале потом будет бубо». «Спасибо за предупреждение», – поблагодарил я. Вспомнился вчерашний выход из игры. Бррр. «Согласно условиям вашего контракта, работодатель оплачивает лишь стартовый пакет предметов. Дальше вы уже сами. У нас довольно широкий спектр наименований эликсиров и восстанавливающих средств. Эти, например, идут по 10 серебра за штуку. Употребляя 1-2 эликсира в день, вы не рискуете причинить вред своему реальному телу. Увеличение дозы влечет за собой непредсказуемые последствия. Желаете что-нибудь еще?» «Да. А приложение с каталогом, наименование бесплатное?» «Абсолютно. Держите». Я подтвердил установку и уже хотел был попрощаться, как вдруг мой взгляд упал на ряд шкатулок на одном из стеллажей. «А это что у вас там?» Дуэнд обернулся в указанную сторону. Хмыкнув каким-то своим мыслям, он направился к стеллажам. Покопавшись там несколько секунд, Рорк вернулся с одной из шкатулок коричневого цвета, украшенной искусной резьбой. Открыв крышку, Дуэнд представил моему взору 10 зеленых пластин, размером с ладошку 5-летнего ребенка, толщиной в палец. Похоже на камень какой-то. По центру выбиты то ли иероглифы, то ли руны. «Малахитовые руны», – оправдал мои догадки Рорк. «Увеличивают характеристики вещей. Товар у рудокопов не очень популярный. Сами по себе они не имеют прочности, но после установки, в случае разрушения вещи, также исчезают бесследно. А удовольствие, надо вам сказать, дорогое. Эти, например, от 50 золотых и выше». Я присмотрелся к одной. «Название. Малахитовые руны силы. Эффект. Плюс 10 единиц силы. Ограничение. Бывалый рудокоп». «А сколько таких рун можно использовать?» Мои глаза загорелись. Видя мою заинтересованность, Дуэнт усмехнулся. «По одной на вещь. Только вот бывалые вам на ваших копьях не светят». Дуэнт внезапно замолк, а потом задумчиво пробормотал. «Погодите-ка, мне кажется... Погодите!» Нырнув в подсобку, Дуэнт отсутствовал минут 10. Вернулся вспотевший, правый рукав перепачкан в пыли, на левом плече висит клочок паутины. Если бы не серый цвет кожи, то я бы подумал, что Рорк раскраснелся. «Вот!» – объявил он, победно водрузив пыльную шкатулку на прилавок. «Еле нашел! Думал, уже нет их у меня! Реликвия!» Любовно вытирая пыль рукавом, Дуэнт приговаривал. «Еще один продукт бета-тестирования. Сколько такого барахла прошло через мои руки, вы даже представить себе не можете. Смотрите». Он приоткрыл крышку. На дне шкатулки лежали 4 руны серого, можно сказать, землянистого цвета. «Глиняные нулевые руны», широко улыбаясь, объявил Рорк. «Не думаю, что такой антиквариат еще у кого-то в игре остался. Были удалены за ненадобностью админами, еще на заре становления игры. А я вот припрятал». «А почему за ненадобностью?» «А кому они нужны?» «У нулевого шмота прочность на неделю. Вещь сломалась, и руна тю-тю, а цена каждой 15 голдов. Бывалым рудокопом, то бишь первым уровнем, глину уже без надобности. Они уже малахит могут покупать. Не могу понять, почему админы решили удалить эти руны. На мой взгляд, проще было бы снизить цены». «Ну да ладно». «Послушайте, уважаемый Рорк», – с дрожью в голосе начал я. «А эти руны подойдут к моему комплекту?» «Вот к этому я и веду», – ответил Дуэнт. «Никогда не видел и не слышал, чтобы ставили руны на нулевые вещи. Я вообще первый раз вижу комплект доходяга вживую. Все благодаря вам, оригиналу». Я нервно усмехнулся, продолжая таращиться на глиняные пластинки, как зачарованный. 3 руны силы по плюс 3 единицы каждая, и 1 стойкости плюс 7. Настоящий клад для меня. Получалось, установив эти руны, я значительно повышу характеристики моего комплекта, и самое главное, мои деньги не будут потрачены впустую. Раз мои вещи невозможно сломать, то и руны на них автоматически становились вечными. Только бы подошли. «Ну что, испытаем?» – спросил Рорк. Я нервно киваю. «У вас есть деньги?» – уточнил Дуэнт. «Дело в том, что установленную руну снять невозможно». «Конечно, конечно», – поспешил я уверить его. «Если получится, то выкуплю все 4». «Тогда приступим», – сказал он. «Возьмите руну в руку. Система спросит у вас, на какую вещь вы хотите установить руну. А дальше уже сами. Ну, с Богом». Беру глиняную табличку в руки. Теплая. Или это плод моего больного воображения? Руна засветилась. «Название. Глиняная руна силы. Эффект. Плюс 3 единицы силы. Ограничение. Нет. Укажите, на какую вещь вы желаете установить руну». Выбираю рубаху. «Поздравляем. Ваша характеристика сила выросла на 3 единицы». Руна, рассыпавшись в моих руках, бесследно исчезла. На моей рубашке в районе сердца появился замысловатый значок землянистого цвета. «Есть! Есть!» Я радостно поднял руки вверх. Рорк, как ни странно, радовался вместе со мной. Я судорожно выложил 60 золотых и быстро установил оставшиеся руны. Итого, мои характеристики выглядели вот так. «Скорость – 19, сила – 18, стойкость – 10». Шкала энергии выросла до 240. Отлично! Теперь не так был страшен ад, как его малюют. Сравнил свой улучшенный комплект, шустряком и приятно удивился. Я проигрывала лишь только в скорости на 10 единиц, но выигрывала в силе на 3 и в стойкости на 2. Получалось, мой комплект, пусть и без бонуса, смотрелся очень даже ничего. По совету Рорга, на радостях приобрел кожаный пояс прочностью 30 единиц на 10 карманов под эликсиры. Пообщавшись с дуэндом еще минут 15, а затем, тепло попрощавшись, я вышел из магазина, окрыленный надеждой на светлое будущее.